Глава 23. Талер. Прошло 3 дня с тех пор, как я прогнал Веронику. Мой мир остался таким же, и я сам внешне все тот же Талер, упакованный в дорогие люксовые шмотки и выбирающий с утра, на какой тачке ехать в офис. Но это снаружи. А внутри меня черная непроглядная ночь. Я чувствую себя так, будто из меня выпили всю кровь и оставили только тонкую оболочку. Оболочка ходит, разговаривает, сильно матерится, но она больше не способна даже на самые примитивные чувства. Я не чувствую голода, мне все похуй. Секс тоже похуй. Я так и не трахнул тогда Кристину. Не смог. Она как целоваться ко мне полезла, чуть не вывернула. Отсосать дал и уехал. Даже не понял, что кончил. Мне от неумелого минета Ники больше вставляло. Сегодня меня ждут на важном мероприятии. Кажется, открытие торгового центра. Тупо смотрю на свое отражение в стеклянной витрине. Зачем мне туда идти? Зачем вообще нужно передвигаться, разговаривать? Делать вид, что мне что-то важное и интересно, если мне похуй. Я не ищу Нику, раз решил, значит, не буду. Даже с ней меня хватило на месяц. Насколько хватит потом? Пускай найдет нормального парня, выходит замуж, рожает ему сына, спит с ним, он ее трахает, каждую ночь и еще днем трахает, трахает, трахает. Убью его, суку, если найду. Тимур Демьянович. Крик секретарши возвращает действительность. Смотрю на разбитую витрину и окровавленные костяшки правой руки. Так нельзя. Мои сотрудники не виноваты в том, что их босс долбоёб. Извини, Юля, позови клининг. Пускай тут уберут. Я сам. Останавливаю секретаршу, порывающуюся вытереть мне кровь бумажным полотенцем. Странно. Разве ее не всё выпили? Зажимаю руку и иду в туалет. Там долго держу кисть под краном, а сам смотрю, как красные струйки стекают по раковине. Возвращаюсь в кабинет и позволяю Юле обработать рану. Порезы неглубокие, так что достаточно пары наклеенных лейкопластырей. Стекло уже убрали. Новую витрину заказали. На все ушло 40 минут. Блять, может голову себе разбить. Дольше займет по времени. Звонит телефон Демьян. Может не брать, но он редко звонит просто так, поэтому беру. Тимур, ты как? Херово, кривлюсь, самому от себя тошно. Что-то случилось, Демьян? Тебе нужно на пару дней посидеть дома, Тим. Придумай что-нибудь. И охрану распорядись усилить. В городе неспокойно. Демьян, ты можешь нормально объяснить, что ты блеешь, как овца? Морщусь, но понимаю, что он не просто так психует. Его голос звучит тревожно и глухо. Все, не могу. И так много сказал. Буркнул и отключился. Звоню Сотникову. «Самурай, что за слухи ходят в городе? Гастролеры появились?» «Гастролеры — это залетные ребята. Не наши, другими словами. Намерения у них могут быть самые разные. А вот цель одна — срубить бабла. И мы, местные, гастролеров, как правило, не любим. Впрочем, в нашей любви они и не нуждаются». «Я пробью, Тим, если и есть, ничего важного». Отключаюсь. Демьян может перестраховаться, но Сотников свое дело знает. Смотрю на часы, пора. Выхожу из офиса, солнце прячется за тучами, и даже дождик капает мелкий. Правда, сразу перестает. Почему-то думаю, что был бы я снайпером, предпочитал бы работать в такие дни. Любую позицию можно выбрать, солнце не мешает. А почему такие мысли лезут, хер его знает. Подъезжаю на открытие уже к самому началу. Охрана окружает плотным кольцом. Сотников впереди. Демьяну бы понравилось. Идем к сцене, которая установлена перед торговым центром. Наш мэр в доле, поэтому гулять планируется по-взрослому. С модным ведущим и концертом с разными знаменитостями. Под сценой собралась огромная толпа. Ничего не изменилось. Зрелище всегда в фаворе. Особенно, когда обещано много халявы. Мэр как раз на сцене. Говорит, как это круто, что в городе теперь есть такой охуенный торговый центр. Как будто их мало. Но у нас каждый зарабатывает бабло как может. Так что не мне ему преподавать. Внезапно оказывается, что мне еще и выступить надо. Не помню такого. Но хер с вами, выступлю. Читаю текст, а в голове пусто. Ничего не запоминается. Мало того, что я даже не понимаю, о чем читаю. «Тимур!» – доносится сбоку. «Блядь, Кристина, что ей еще надо?» «Тимур Демьянович, ваш выход!» Спасает меня какой-то худосочный, похожий на глиста парень. Иду на сцену и набираю побольше воздуха. Сейчас поскорее выдам текст и свалю в закат. «Тим!» Вдруг слышу тихий голос над самым ухом. «Тимур, обернись назад! Посмотри! Это я, Вероника!» Оборачиваюсь на автомате, хотя понимаю, что никакой Вероники там быть не может. Толпа ахает, кто-то визжит, а у меня в голове раздается хлопок. Будто петарда взорвалась. Шея окутывает тепло, глаза застилает пелена. В ушах шум, будто настраивают радиоволну. Я теперь слышу не шепот, а крик. Это голос Демьяна. На миг навожу резкость и вижу, как он пробивается ко мне через кордон полиции. Что за хуйня? Почему он так кричит? Передо мной оказывается зеленое покрытие сцены, и я прижимаюсь к нему лбом. Так хорошо лежать! Если бы меня больше никто не трогал, я бы тут так и остался. Шею жжет. Прикладываю руку, подношу глазам и с удивлением отмечаю, что она алая от крови. Все воспринимается как в замедленной киносъемке. И почему-то меня не интересует, куда подевалась моя охрана. Гораздо интереснее, зачем по сцене столько полиции, если меня все равно убили. И перед тем, как вырубиться, вижу маленькую девочку, прижимающую к груди белого игрушечного котенка. Я помню, как я его купил в детском магазине перед самым Новым годом и переживал, что не успею передать воспитателям. «Тим, Талер», — говорит она строго, — «только не вздумай умирать». «Хорошо, Доминика». «Я не умру», — говорю ей и понимаю, что улыбаюсь. Доминика. Половину следующего дня я просидела в квартире взаперти. Казалось, стоит только выйти на улицу, меня сразу же вычислят люди Талера. Хотя по логике, зачем я ему? Ведь он сам хотел, чтобы я уехала в другой город. Вот я и уехала». В холодильнике у Соньки пусто, денег у меня только доллары. Их надо разменять, чтобы купить хоть какие-то продукты. Есть не хочется. Да что там, мне дышать без Тимура не хочется. Но теперь мне придется думать не только о себе. Какой же я была наивной и глупой дурой, когда мечтала, как рожу от Тима ребенка. И буду счастлива с ним жить. Счастлива – это было бы никогда не знать Талера или как минимум с ним не сближаться. А теперь я не представляю, что мне делать одной, в чужом городе, без работы и без денег, и беременной. Конечно, самое простое – это вернуться и потребовать у Тима денег на содержание его сына. Я даже не сомневаюсь, что это сын. Но где гарантия, что Тайлер не заставит меня сделать аборт? Ведь я его обманула. Таблетки не пила. Месячных у меня не было. Так что, если я хочу сохранить ребенка, мне надо обходить его отца 10-й дорогой. Никуда идти не хочется. Больше всего хочется лечь на диван, уткнуться в подушку и рыдать. Вечно. Но такой роскоши я себе позволить не могу. Поэтому заставляю себя двигаться, переодеваюсь и собираюсь с духом, чтобы выйти из подъезда. Я взяла сотни, чтобы обменять в ближайшем банке. Стараюсь идти вдоль стены. Так мне кажется, я привлекаю меньше внимания. Стоило поменять деньги, и я тут же чувствую, что голодна. Даже голова начинает кружиться. Решаю найти большой супермаркет и купить там готовой еды. А завтра уже что-то приготовлю. Захожу за угол и прямо перед собой вижу машину Сотникова. Сам он стоит рядом и говорит по телефону. Я же бросаюсь к первой попавшейся двери и валиваюсь внутрь. Меня обволакивает изумительный аромат свежесваренного кофе. И я вижу, что это кофейня. А еще вижу, что парень на внедорожнике – это не Сотников. Теперь я могу хорошо рассмотреть его из окна. Как же мне теперь ходить по улицам, если в каждой проезжающей машине будет мерещиться самурай? Раз уж я тут, решаю выпить кофе. Вспоминаю, что беременная, и заказываю латте с Наполеоном. Этот торт я обожаю больше всего. Жду заказ возле стойки, хотя бариста предложила присесть. Кофе мне принесут. Из подсобки выходит парень с бритыми висками и тремя серьгами в ухе. «Кать, поработай еще недельку, а?» Просительным тоном обращается он к девушке. «Но не нашел я еще тебе замену». «Олег, я предупредила тебя 2 недели назад», решительно отвечает Катя и добавляет уже более сочувственно. «Но правда не могу, Олеж. А ты сам виноват. Тебе все не подходят. Сколько уже кандидатур ты отклонил?» «Работа. У меня от волнения пересыхает горло. Прокашливаюсь и обращаюсь к парню. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но я случайно услышала ваш разговор. Вам нужен сотрудник?» «Нужен», – заинтересованно оборачивается Олег. «А вы умеете обращаться с кофемашиной?» «Я 1,5 года работала официанткой, и когда бармен не успевал, часто делала посетителям кофе. Так что да, умею. Если надо, могу пойти на курсы. Меня Ника зовут». Спохватываюсь. Олег с Катей переглядываются. «Бери, Олеж, не прогадаешь», говорит девушка, подмигивая мне. «Не надо», говорит Олег и тут же поправляется. «Не надо курсы. Я сам тебя научу. Быстрее будет». «Значит так. Оплата, выход плюс процент от продажи. График работы 2 через 2. У тебя паспорт вообще есть?» Из кофейни выхожу, будто пришибленная. Все произошло так быстро, что не успеваю опомниться. Еще вчера я жила в огромном роскошном доме, сегодня с утра пряталась в Сонькиной квартире, а теперь у меня есть работа в 2 шагах от дома, удобный график и кофе в счет заведения. Разве я не везучая? Конечно, много тут не заработаешь, но на первое время хватит. И совсем не обязательно сразу сообщать, что я беременная. Может, мы с Олегом еще и не сработаемся. А может, я вовсе не беременная. Я уже прочла о тестах все, что было в интернете. Они тоже ошибаются. Придется идти в больницу, но это точно не сейчас. Я никуда не тороплюсь. Если я и беременная, у меня впереди 8 месяцев. Рука сама собой ложится на живот. С нами все будет хорошо. Не бойся, малыш, у тебя есть я. Папа у тебя тоже есть. Просто он о тебе не знает. И нам с тобой надо сделать все, чтобы никогда не узнал».